Глава 19. «Дуся?» — шарахнулась в сторону Фаина. «Но она молодая, о ней я даже не подумала». «И дети умирают», — заметил Игорь. «Вы, наверное, об этом слышали». Актриса схватилась ладонями за виски. «Мигрень началась. Господи, меня тошнит». Фаина выбежала из комнаты. Мы с Игорем остались вдвоем. Повисла тягостная тишина. Я нарушила молчание первой. «Она болела. Выглядела прекрасно. Ужасная новость». Гарик почесал макушку. «Вроде нет. При мне она никогда на здоровье не жаловалась. Дусю убили». Я вздрогнула. «Как?» «Подробностей я не знаю», — пробормотал парень. «Утром включил. Вот». Игорь схватил мышку. На одном из ноутбуков вспыхнул экран. Послышался звонкий женский голос. «Криминальные новости. Сегодня в 5 утра жители села Короткова, идя на работу в коттеджный поселок, увидели на обочине тело женщины, одетой в розовый свитер фирмы Миу Миу, джинсы и куртку. Вещи дорогие, новые. При погибшей не было сумки, в ушах отсутствовали серьги, никаких украшений, часов, кошелька при ней не нашли. В кармане куртки обнаружен паспорт на имя Евдокии Николаевны Михалевой. На данном этапе полиция предполагает ограбление. Изменится ли эта версия? Мы следим за развитием событий». Игорь выключил запись. «Бедные родители», — пробормотала я. «Дуся мне говорила, что ее отец — академик, врач». «Мне она сказала про отца генерала», — вздохнул Гарик. «Одно не исключает другого», — заметила я. «Отец девушки может работать в военном ведомстве врачом и иметь звание академика». Парень вынул из ящика заклеенный конверт. «Тут вот деньги. Я объявил сбор. Думаю, больше никто не принесет. Кто хотел, тот сразу пришел. А такие, как Фаина, копейкой не поделятся. Надо деньги родителям вручить. Они на похороны понадобятся. Правда, там немного, но на погребение, поминки любая копейка пригодится. Отвезите ее предкам деньжата, плиз». Вот уж чего мне категорически не хотелось, так это явиться к чужим людям с деньгами для погребения их только что погибшей дочери. И, наверное, мои мысли отразились на моем лице, потому что Игорь заныл. «Я отойти не могу, через 15 минут спектакль начинается. А я звук ставлю. Влетит, если отлучусь». Я попыталась сопротивляться. «Можешь вечером Дусиной родне конверт отдать». «Так сегодня еще одно представление, в 6», — возвестил Игорь. «В перерыве я не успею. Машины своей нет, а на такси дорого. Мне надо поговорить с Потаповой», — сказала я. Гарик посмотрел на часы, нажал на красную кнопку в столе и торжественно возвестил. «Внимание! Двухминутная готовность! Ёлка, пройдите на сцену!» Потом он снова ткнул в кнопку пальцем и обратился ко мне. «Уже поздно. Она изображает ель. Все два акта стоит на подмостках. Надежда никуда не уйдет, вечером будет этот же спектакль. Ну, плиз!» «Ладно», — кивнула я, — «давай конверт». «Спасибо», — обрадовался Гарик. «Сразу видно, что вы очень добрый человек». Я направилась к двери, но остановилась. Мы с Дусей вчера беседовали в каком-то помещении, она назвала его «Владение Гарика Всезнающего». «Она меня так дразнила», — кивнул Игорь. «Я подрабатываю поиском информации. В интернете все найти можно, просто надо знать, где рыть». «Мы шли в твои владения через какой-то завод», — сказала я. «А сейчас ты тут? Странно». «Вы вчера были в офисе фирмы «Страна Обжории», — объяснил Игорь. «Это монстр на рынке продуктов. У них на первом этаже расположен супермаркет, а на втором, третьем — клерки, переговорные. Я у них подрабатываю, объявы по радио делаю, сайт, Инстаграм веду, комнаты для совещаний в моем распоряжении. Пуская туда порой тех, кому поговорить с глазу на глаз надо. Вчера вас с Дусей, например, а сегодня я в театре работаю, в радиорубке. Ничего особенного, в двух местах пашу». «Вечером можешь мне укромное место организовать?» — спросила я. «Поговорить с Надеждой хочу без посторонних ушей и глаз. Заплачу, сколько скажешь». «Вам за то, что поедете с конвертом, все бесплатно организую», — ответил Игорь. «Вы адрес-то не взяли». «А и правда», — вздохнула я, — «хорошо, что еще в машину не села». «Я отправил на WhatsApp инфу», — сообщил Игорь. «Откуда у тебя мой телефон?» — опешила я. Парень скорчил гримасу. «Вы всерьез спросили? Это не шутка?» У всех мобильных операторов есть базы, они закрыты, но я в любую щель протиснусь. Не за острое зрение меня Дуся всевидящим назвала, за талант и умение отрыть все, что закопано. Я покинула радиорубку, села в машину и вбила в навигатор название, которое прислал Гарик. Поселка Темкино на Ленинградском шоссе не оказалось, но там нашлась одноименная деревня, и добраться до нее можно было по платной дороге. Отдав деньги за движение без пробок, я быстро добралась до села и припарковалась у местного магазина. Сейчас сельская торговка расскажет мне, как отыскать коттеджный поселок. Около прилавка стояли две женщины с хозяйственными сумками. Я пристроилась за последней, та обернулась. «Вам чего? Воды купить?» «Просто хотела спросить дорогу», — улыбнулась я. «Наверное, продавщица ее знает». «Так нам вопрос задайте, мы местные», — любезно предложила женщина. «Валентина во дворе товар принимает». «Подскажите, как проехать в Тёмкино?» — попросила я. Женщина, которая стояла перед моей собеседницей, обернулась. «Вы уже здесь. Мне нужен одноименный коттеджный поселок», — уточнила я. Покупательницы переглянулись. Затем та, что постройнее, сказала. «Ленка, здесь ж такого нет». «Не, Кать, не слышала», — согласилась полная. «Может, на каком другом шоссе поселок и построили, но не у нас. Вы там дом хотите купить или ищете кого?» «Михалевых», — ответила я. «Вон вам кто нужен», — протянула Елена. «Да, есть у нас такая, Аня». «Как к ее дому проехать?» — обрадовалась я. «Никак», — хмыкнула Катя. «Оставьте машину у сельпо и дуйте пехом по центральной улице до последнего поворота. Ее изба там стоит». «Если Ани в доме нет, поищите ее в церкви», — посоветовала Елена. «Храм не работает», — уточнила Катя. «Если службы в церкви нет, то зачем мне там Михалеву искать?» — удивилась я. «Мы в Елисеевку по воскресеньям катаемся. Аня после смерти дочери пьет постоянно», — сказала Елена. «Муж ее, Николай, уже от беленькой помер, да белочки доквасился. Вот уж кто дурак дураком был, так это он. И ведь из хорошей семьи. Его генерал едва в шифера не взял. Пойдете по селу, увидите у леса последний дом, каменный, двухэтажный. Это генеральский. Когда Дуся умерла, я мигом сделала стойку. Дочь Ани?» Женщины опять переглянулись. «А вы кем будете?» — спросила Катя. «Документы при себе есть?» Я вытащила удостоверение, которое мне Степан вручил. При виде бордовой книжечки с гербом Елена сделала нервное предположение. «Полиция, да еще московская. Чего вам от нас, убогих, надо?» Я не стала объяснять, что не имею ни малейшего отношения к служителям закона. «Имя у вас шикарное», — позавидовала Катя. «Виола, как из сказки. Не то что у меня. Зато об отчество язык сломаешь. И фамилия не особо красивая. Зачем вам Аня? Она убогая, ничего плохого никому не делает. Ходит, молитвы бубнит. И уродивая». «Нигде не работает, денег не имеет», — добавила Лена. «Огород не сажает. Ей Наташка Розова помогает, кормит ее, поет, одевает. Наталья хорошо получает. В институте выучилась, работает. Ездит на новые иномарки. Зимой в шубе щеголяет». «Эх, жизнь!» — вздохнула Катя. «Никогда не знаешь, какой стороной она к тебе повернется. Лицом или задницей». «Все дело в семье, в родителях», — перебила ее Лена. «Наши с тобой маманьки с папаньками. В колхозе коровам хвосты крутили, свеклу пололи, самогонку гнали. Я через пень-колоду училась. Вместо аттестата справку огребла, и чего? Сидим на задницах, в избах, развалюхах, на хлебушке экономим. А тетя Клава с дядей Петей не пили, Наташку за четверки ремнем драли, наняли ей педагогов, и вот результат. Наташка в шубе, а мы в дерьме. Она нас с тобой моложе, но уже квартиру в Москве заимела. Зато я замужем, и детей трое. А Натка одинокая, хоть и в шубе». «Ха!» — развеселилась Катя. «Твой мужик никому и за даром не нужен. Забор починить не может, денег заработать не может, огород вспахать не может. Правда, дети хорошие, здоровые. Вот это он умеет делать. А все, что руками создавать надо, у него плохо получается. Лучше одной в Москве в шубе ходить, на своей машине ездить, чем с твоим охламоном жить». «А ты не завидуй», — отрезала Елена. «У меня есть штамп в паспорте, а к тебе Ленька пожрать-переспать ходит, да жениться не зовет». «Зачем вам Аня?»